Братья и сестры, мне предложено, чтобы я рассказал о благовестии, которое у нас вот в течение 2 недель вчера закончилось было. Значит, как оно у нас получилось, это благовестие. В прошлом году я находился в Германии, был в одной семье, и я увидел, что дети, 2 сына, очень сильные музыканты. И я предложил отцу, отец пресвитер, говорю, приезжайте к нам на благовестие. Они об этом думали, молились, и как-то он мне звонит, мы приедем. Ну, теперь я уже начал думать, как провести это благовестие, планировать его, подготовить и так дальше. И вот они приехали. Ну, что я скажу, друзья, благовестие, как Иисус Христос сказал, идите проповедуйте Царство Божие. И вот Царство Божие подобно зерну горчичному. Вот положили в землю, и не видно ничего. Что там этого зернышка? Ну, когда вырастет, бывает дерево, в котором укрываются птицы. Вот так и рассказать чего-то особенного, да, как бы, ну, результатов каких-то не расскажешь. Но скажу, что много было молитв, переживаний очень много было, нападков дьявольских очень много было, потому что мы так положили в сердце своем, пойдем в самые многолюдные места, в самые многолюдные кварталы, среди многоэтажных домов, и там будем петь, играть и проповедовать. Вечерами вот так будем выходить, начинаем играть, и люди... И, конечно, разная реакция была. Я очень много переживал, и ночами иногда не спал, и вставал, молился, и страх иногда испытывал, хотя не первый год уже занимаюсь благовестием. Вот, ну, наверное, так мы дерзнули немножко, вот. Но я скажу, это большое благословение. Когда к нам в церковь придут 10 грешников, мы радуемся. А когда мы идем, и нас одновременно слушают 200-300 человек, вот, это большое благословение. Когда мы начинаем играть, сразу из, ну, 9-этажные дома, например, открываются окна, балконы, что такое, кто, откуда. На улицу собираются люди, ну, первые дети, как всегда. Вот. И хотят люди слушать или не хотят, они все равно слушают. Кто-то, может, больной лежит при смерти, он слышит, что нужно покаяться. И у меня первое где-то искушение было, ну, как-то про добрые дела, может, чтобы как-то... А потом я понял, что чем прямее говорить, что грешники погибшие, что Иисус Христос Спаситель нужен, тем правильнее и тем это лучше, и это благословение. И я, конечно, до приезда еще наших друзей... Там трое музыкантов было оттуда, 2 наших, 5 человек. Вот ансамбль у нас такой был. Вот, ездил по городу, подбирал места. Потом нас стали еще приглашать. Мы проповедовали в городе Приморске, Ахтарске. Здесь в Апшеронске, среди домов. Вот тут у них район Пентагон называется. Вот, проповедовали в Осетии, в городе Беслане и в районе там. И сегодня мы расстались с музыкантами. Они улетели домой. А я вот с Владикавказа приехал сюда. Ну, какие были переживания? Ну, хотелось, конечно, как можно больше, чтобы люди были слушатели. Иногда бывало 100 человек вот так вот стоят, слушают. Это только перед нами. А вот сколько на балконах, в домах. И, конечно же, мы понимали, что будут те, которые противятся. Потому что сатана, дьявол, ему же это все не нравится. Одно место прекрасно у нас в городе среди многоэтажек, такая площадка, домов 6 многоэтажных стоит. Вот. И я позапрошлом году с друзьями проводили мы там благовестие, нас забрали в милицию сразу. Позвонил кто-то, нас приехали, забрали. Я раз подъехал, посмотрел, хорошее место, опять позвонят, уехал. Ездил по городу, нашел одно место, там провели, второе нашел, там опять сюда приехал. Посмотрел, уехал, а потом думаю, все, сейчас возьму друзей, привезу и скажу, нравится, если скажут, нравится, значит, уже тогда отступать не буду. Приехали, они говорят, о, прекрасное место, ну, на самом деле, такая площадка вокруг дома, это как раз где забирали нас. И вот Бог показывал, вперед, наступайте, не бойтесь, я с вами. И вот мы разложили аппаратуру, у нас 2 колонки такие мощные, включили, заиграли, и народ пошел. На балконы вышли, окна пооткрывали, слушают. И где-то мы 2-3 песни всего спели, пару стихотворений рассказали, подъезжает милиция. Ну, я понял, вызвали. Подходит один брат и говорит мне, тебя там милиция зовет. Я говорю, скажи, когда освобожусь, потом приду. Думаю, пускай слушают. Прежде чем меня обвинять в чем-то, пусть послушают сначала. Ну, вот они сидят, два с автоматом такие, вот водитель у них, и капитан старший приехал, сидят, слушают. Ну, и мы дальше. Всю программу, у нас час, час 15 примерно длится богослужение, чтобы успеть за вечер два в разных местах провести. Вот. И когда уже последнюю музыку играли здесь, я уже собирался идти, вдруг выходит девочка, лет 10-12, и начинает акробатические трюки выделывать. Она, ну, занимается акробатикой, тут сальто через голову прыгает, ну, а тут музыку играют музыканты. Мы смотрим, что такое. Я думаю, пусть братья разбираются, тут милиция. Я подхожу, они говорят: удивительно, какой ребенок у вас, какие трюки акробатические, а еще нас вызывают, кому-то не нравится, вы нас извините, бессовестные люди есть, как все здесь прекрасно, мы с удовольствием послушали, давайте, никто вам не будет мешать, до 10 часов вечера можно. О, думаю, слава Богу, а я еще переживал, немцы все-таки, ну, гражданство, что там будет, как. Вот, ну, таким образом Бог помогал и показывал, что всегда я защищу, я помогу. Иногда мы вот спланируем так. И вот в ходе служения я понимаю, что нет, не место здесь. Вот как-то, ну, не очень уютно, не идет. Мы сыграем 4-5 песен, раздали литературу, собираемся и едем в другое место. Едем по поселку какому-нибудь, ну, у нас город, пригород, поселки, пятиэтажные дома. Народу во дворе здесь. Останавливаемся, раскидываем аппаратуру, заиграли, человек 100-150 собирается, с домов слушают. Вот это то, что надо. Прекрасные благовестия были. Ну, сегодня за час до костра я только подал, ну, фотографии, которые мы смогли сделать. И вот мы сделали слайды, вот Виталий сделал буквально вот сейчас. И уж как получилось, двух фотоаппаратов я собрал, у одного брата был фотоаппарат, и у меня иногда я фотографировал. Вот что у нас получилось, не было человека, который бы специально занимался вот, ну, съемками, может, было бы интереснее. Ну, что есть. И еще, ну, оркестр, который играл, здесь мы сделали музыку и три песни, это, ну, вживую. Вчера утром мы успели записать за часа за два или за три, просто проиграли и записали. Это не студийная запись, ну, примерно представляли, чтобы вы, какая была музыка, ну, вот, люди отзывались очень положительно, очень нравилось. Много раз дали, очень хорошие книжечки вот это, кто ищет, самые важные вопросы для тех, кто ищет Бога. Ну, так вот. Если кому-то не видно, да, можно сесть просто вот здесь и посмотреть слайды. А что, крупнее нельзя Христос, для многих ты людей легенда, а для моей ты жизни идеал. Мне дорога священная минута, в которой для меня ты другом стал. Ты жизнь моя, без тебя давно уже не жил. Тебе доверив жизнь, пришел я к свету. Тебе нашел существование смысл. Держаться за тебя хочу я крепко. Ведь ты для грешников стал постижим, а дьявол часто ранит сердце метко, и ты, Иисус, не так необходим. Прости меня, Иисус, что сил так мало, в борьбе с грехом теряю я тебя. Но все ж найду во что бы то ни стало, и только лишь не покидай меня. Когда тебя не вижу впереди, прошу, Иисус, не уходи далеко. Ты для меня, что сердце стук в груди, и жизнь я жить одним тобой желаю. Всем сердцем научи тебя любить, служить тебе до смерти обещаю, и посреди неверья верным

Я стою пред тобой, словно нищий на паперти. Подаяние жду кроху вечной любви. Немного прошу, мне бы самую капельку благодати прощения Христовой. Бедный нищий, не жди, но со всею поспешностью обратись ко Христу и в спасение поверь. В спасение поверь.